должно быть безжалостно истребление всех элементов, непригодных для гармонизации. Эта историческая цель состоит из нескольких взаимосвязанных между собой проблем. Поголовная гармонизация тех категорий местного населения, которые окажутся для этого пригодными. Устранение всех национальных групп, непригодных для гармонизации. Переселение коренного населения Рейха на завоеванные земли восточных провинций. Разумеется, после окончательной очистки их от нежелательных элементов. Для осуществления этой исторической задачи повсеместно на территории России подлежат устранению партийные деятели, активные коммунисты, политические представители всех видов и рангов, комсомольцы, активисты, хозяйственники, бродяги без определенного места жительства, евреи, обманом добившиеся освобождения из лагерей и гетто, агенты НКВД, партизаны, политруки, носители эпидемических заболеваний, члены русских банд, вооруженные повстанцы, снабжающие мятежников и агитаторов, скопища подростков. Неожиданно сделав шаг вперед, Гунша закричал высоким голосом: «Встать!» Зондеркоманда шумом поднялась. «За исполнение этой исторической задачи никто из вас и никогда не будет нести никакой личной ответственности», — рубанул воздух рукой Гюнше. «Я заранее снимаю с вас всю личную ответственность на весь срок службы в зондеркоманде, всю полноту личной ответственности за все исполненные впредь по моему приказу акции будем нести только я, рейхсфюрер СС Гиммлер и сам великий фюрер Германии Адольф Гитлер». Через 2 дня после уничтожения цыганского табора всем нижним чинам зондеркоманды выдали чистые расчетные книжки Остбанка. Вскоре выяснилось, что в один из ближайших дней предстоит экспедиция в лежащий неподалеку небольшой городок, в котором преобладает еврейское население. Евреи подлежали вывозу на железную дорогу, их имущество – конфискации. На операцию выехали в 9 часов утра. В 11 городок был взят в круговое оцепление. Солдаты зондеркоманды начали планомерное движение по кварталам. Крейсин во главе отделения из 10 человек, среди которых был и Лимон, шел по одной из центральных улиц. За ними, урча моторами, медленно двигались 2 крытые грузовые машины. Дома, в которых жили евреи, заранее были отмечены местной полицией особыми знаками. Низкие деревянные ворота, желтая шестиконечная звезда на калитке. Ударом сапога распахнув ворота, Крейсин первым входит во двор. Пусто, тихо. Возле собачьей конуры оборвана железная цепь. Крейсин приближается к окну, прикладом высаживает раму. Отскок в сторону. Никакого ответа. Рванув на себя дверь, Крейсин ждет. Тишина, скрип двери на петлях, и снова тишина. Крейсин, Лимон и еще двое зондерсолдат входят в дом. В первой комнате стоит белый как мел бородатый старик. Рядом курчавый молодой парень. «Деньги, золото, драгоценности», — четко говорит Крейсин, не спуская взгляда с дверей в другую комнату, за которой слышен шепот и сдержанное дыхание еще нескольких человек. Старик молча показывает на стол, на котором в картонной коробке лежит несколько ручных золотых часов, кипа довоенных советских облигаций, русские деньги и немецкие марки. Крейсин сует в карман марки и часы. Советские деньги и облигации разбирают Лимон и солдаты. Крейсин подходит ко второй двери. Курчавый парень сжимает кулаки. Краем глаза Крейсин видит, как медленно поднимает автомат Лимон. Крейсин рывком открывает дверь. Старуха и две молодые женщины. Курчавый бросается вперед. Очередь. Парень, будто наткнувшись на невидимую стену, делает два шага в сторону и падает. Струйка крови изо рта, крики, суматоха, рыдания. Старик становится на колени, молится. Женщины, кусая руки, сгрудились возле теплого еще трупа. Крейсин командует выводить всех во двор. Лимон и солдаты подталкивают обитателей дома прикладами. Крейсин бегло осматривает комнату. Смятые постели, жалкая утварь, детские игрушки, швейная машинка, ситцевые платья на вбитых в стены гвоздях. Женщин и старика грузят в крытый фургон. Крейсин с отделением переходит к следующему дому. Здесь все по-другому. Дом двухэтажный с мезонином. Хозяин, маленький, толстый, лысый, встречает во дворе, кланяется, приглашает войти в дом, как дорогих гостей. Вся семья в сборе. Женщины почтительно приседают. Двое мужчин, моложе хозяина, быстро наливают в стоящие на столе стаканы водку. Придвигают закуски. Крейсин и Лимон выпивают, берут по куску рыбы. «Ценности?» — коротко спрашивает Крейсин. Хозяин утвердительно кивает головой. Широким жестом приглашает на второй этаж. Скрип ступени под сапогами. Маленькая комнатка, нечто вроде деловой конторы. Железный ящик, сейф. Хозяин открывает сейф. Достает золотые царской чеканки десятки. Щедро сыплет в руки Крейсину и Лимону. Монет 30-40, не меньше. Лимон доброжелательно треплет хозяина по плечу. Хозяин улыбается. Снова первый этаж. Двое зондерсолдат, чавкая, пьют и закусывают возле стола. Крейсин оценивающе смотрит на двоих мужчин помоложе хозяина. Ткнул пальцем в левого. На выход. Быстрый осмотр женщин. Вот эту молодую. На выход. Хозяин удивленно поднимает брови. Крейсин грозит ему пальцем. Хозяин прижимает руку к груди. «Понимаю, понимаю, понимаю». Лимон наливает себе и Крейсину. Молча пьют. Крейсин поворачивается к хозяину. Тот быстро вынимает из жилета золотые карманные часы —